Глава 9. Механический пес. Запоросший сорняками клумбой, темен и безмолвен громоздился помещичий дом. Замка на дубовых дверях не было, но сами двери не открывались, точно были заложены изнутри. Окна длинного приземистого здания закрывали глухие ставни. «Там ставни неплотно прилегает», — обрадовался Митя. Мысль, что внутри, как сокровище в башне сказочного колдуна, таится кровать, заставляла позабыть о приличиях. Он выудил отвертку из ящика параконя и всадил ее под край ставни. Кракнула, откололась длинная влажная щепа, и вся ставня с грохотом вывалилась наружу, открывая раму с выбитым стеклом. «Я влезу и открою изнутри!» Фонарями глаз параконя Митя осветил комнату, только обломки да мусор на полу. Ухватился за подоконник, просунулся внутрь до половины, навалившись животом на край обветшалой рамы. Узкая, длинная, словно у огромной крысы морда, высунулась из-под подоконника, и у самого лица Мити лязгнули стальные зубы. Он успел отпрянуть и с воплем полетел вниз под копыта своего параконя, с размаху ударился спиной об землю и взвыл от боли. Узкая морда высунулась из окна. Глаза полыхнули, как две свечки, и тут же погасли. Тварь с металлическим скрежетом выпала следом, прямиком на Митю. Митя кувыркнулся в сторону. Напавшее на него существо принялось с лязгом подбирать лапы и окуталось паром. Стоящий на четвереньках Митя даже замер, с некоторой растерянностью глядя на старого, да что там, даже дряхлого парапса. Образец 10, если не 15-летней давности, и на пса-то походил весьма условно, больше на приземистую крысу-переростка с крокодильями челюстями, в конец разболтанными винтами суставов и явно перегревающимся котлом. Пар валил не только у него из ноздрей, но и из-под хвоста. Спинной панели у пса не было вовсе, и было видно, как внутри, заедая и цепляясь друг за друга, крутятся шестеренки. Однако пес не только двигался, но и явно был настроен на охрану. Пес прыгнул, стремительно, как и не ждешь от такой развалины. Митя нырнул меж копытами своего параконя. Пес кинулся следом, лязгая, вихляясь и чудом не спотыкаясь о собственные лапы. Митя успел откатиться. Конец сюртуку и брюкам тоже. Очнувшийся отец свесился из седла и с размаху ударил пса тростью, норовя перебить один из механических суставов. Парапес развернулся неожиданно прытко, взрывая землю острыми когтями. Щелк! С лязгом медвежьего капкана железные челюсти сомкнулись на трости, дерево хрупнуло, и пес застыл, безуспешно пытаясь прогрызть спрятанный внутри клинок. Митя метнулся к торчащему из спины парапса рубильнику. Ладонь сомкнулась на давно оставшейся без обмотки металлической рукоятке, и юноша с воплем отскочил, тряся рукой. «Да он раскаленный! Еще взорвется сейчас!» Отец громко выругался, рванул трость из пасти пса. Тот отпустил неожиданно легко и снова развернулся к Мите, видно среагировав на голос. И без того сбитый на бок хвост парапса отвалился и глухо стукнул об землю. Пар хлынул сплошным потоком, но пес упорно ковылял к Мите. Тот метнулся в сторону, отгородившись от атакующей его развалины параконем, но пес нырнул автоматону под брюхо. Крокодилии челюсти принялись рывками открываться. «Железяка блохастая, краску поцарапаешь!» — взвыл Митя, когда верхняя челюсть пса врезалась параконю в брюхо. На краткий миг пес замер, точно осознавая оскорбление. Потом глаза его полыхнули, сквозь ощеренные зубы ударила струя пара, разболтанная обшивка задребезжала, и пес ринулся к юноше. Митя услышал пронзительный, почти девчоночий визг и зверский треск и понял, что визжит он сам, прыжком с места взмывая на спину своего параконя, а трещат брюки. Окончательно свихнувшийся парапёс с разбегу врезался коню в круп и рухнул на землю, потеряв сразу две лапы, но все еще пытаясь впиться автоматону в ногу. Передние копыта отцовского параконя опустились псу на голову. Железо заскрежетало, сминаясь, и с треском лопнуло. Во все стороны брызнули ржавые шестеренки. Уцелевшая нижняя челюсть пару раз судорожно дернулась, прыгая в траве, и из обезглавленного металлического тела ударила струя пара. Отец снова вскинул параконя на дыбы. Стальные передние копыта врезались в окно, с одного удара вышибив раму. Треск сломанного дерева, грохот осыпавшегося стекла, рама провалилась внутрь. Отец прямо из седла запрыгнул в опустевший оконный проем. «Нечего за модой гоняться и такие узкие штаны носить!» — буркнул он и спрыгнул с подоконника внутрь. «Носи я казачьи шаровары с лампасами, все бы у нас было просто прекрасно!» — саркастически процедил Митя. Темнота внутри помещичьего дома взорвалась движением. «А говорили, заброшенное имение», — успел подумать Митя, перемахивая через подоконник. То появляясь в конусах света из глаз параконей, то снова пропадая во мраке, посреди гостиной кружили двое — отец и кудлатый мужик в одной рубахе и без порток. Они держались за руки, как в кадриле. Мужик вцепился в отцовскую руку с тростью, а отец перехватил руку мужика с охотничьим ружьем. «Вид пусты!» — прохрипел мужик. «Я тебе зараз вбью!» «Он думает, это звучит воодушевляюще?» Мите казалось, что время расслаивается на два потока. В одном была эта мысль, ползущая медленно-медленно, а в другом — руки, отчаянно шарящие среди мусора на полу. «Я владелец этого дома!» — дергая ружье на себя, гаркнул отец. Мужик скривился и рванул ружье обратно. «Хозяева усы померли! Я новый хозяин!» — опять, дергая ружье, прохрипел отец. «Бачили мы такие хозяева, ворюга поганый!» Мужик смаху попытался ударить отца лбом. Тот шарахнулся в сторону, но рука его соскользнула с ружья, пальцы схватили воздух. Мужик азартно заорал, выпуская отцовскую трость и хватаясь за ружье обеими руками. Митя выхватил из мусора отломанную ножку стола и уже привычным движением опустил мужику на голову. Мужик сдавленно хрюкнул, и оба ствола ружья с грохотом выпалили в потолок. «Бзанг!» Укутанная в два слоя, один раз тканью, а второй паутиной люстра, рухнула между сражающимися. Колени мужика подогнулись, и он свалился, как подрубленный, звучно стукнув лбом о пол. «Что так долго?» Отец с хрипом перевел дух и попытался одернуть сбившийся чуть не до подмышек жилет. «Я подумал, вдруг ты его уговоришь?» Митя прислонился к стене, продолжая нервно сжимать ножку стола. Его собственные ноги ощутимо подрагивали. «Если я его убил, отец меня арестует?» Мысли двигались тяжело, словно каждый приходилось взбираться в гору. «Запрет в каком-нибудь чулане?» «Найди какой-нибудь чулан с замком», — щупая пульс у мужика на шее, велел отец. Митя поглядел на него возмущенно. «Еще самому искать? Должны же мы его где-то запереть!» — рассердился отец. «Или ты сможешь спать, пока этот неподкупный страж разгуливает на свободе?» «Спать!» Митя, наконец, сумел отлепиться от стены. Пошатываясь, побрел по темному коридору, толкая одну дверь за другой. За дверьми обнаруживался то буфет, правда, совершенно пустой, то похожий на древнее чудище рояль под покрывалом. Наконец, у самой кухни одна дверь не распахнулась от толчка. Митя с усилием оттянул закрывающий ее тяжелый засов. Внутри оказались длинные пустые полки кладовой. Лишь на одной сиротливо притулились коврига хлеба и завернутый в тряпицу шмат сала, не иначе, как запасы самого сторожа. Митя устало кивнул сам себе и побрел обратно к отцу. Они волоком протащили сторожа по коридору. В свете глаз, заглядывающих в окна пара коней, Митя с отцом казались прячущими труп татями, но уж никак незаконными хозяевами имения. Мужика не забросили, а скорее затолкали в чулан, как запихивают старый комод. Отец с усилием задвинул засов. В глубинах погруженного во мрак разоренного дома быстро и воровато протопотали маленькие лапки, то ли мыши, то ли вовсе не мыши. «С меня довольно!» — голос отца прокатился по давно привыкшим к молчанию коридорам, и тишина дрогнула, точно испуганно вслушиваясь. «Фамильных призраков, портретных выходцев, домовых!» — многозначительно повысил голос отец. «И прочих заинтересованных лиц, как гражданских, так и потусторонних, убедительно прошу до утра не тревожить, иначе сожгу тут все!» От звучащей в этих словах угрозы дохнуло холодом даже на Митю. Тишина? Да, ошибиться было невозможно. Тишина притихла и затаилась. «Надо пара коней в конюшню», — устало начал отец и тут же оборвал сам себя. «Нет, прямо сюда, в комнаты. Здесь уже хуже не станет, а из конюшни они к утру испарятся». Митя кивнул и побрел обратно в гостиную, борясь с желанием лечь на пол и свернуться калачиком. А Савелла похлопал глазами на заглядывающие в окно железные морды. Мысль, как перетащить пару коней через подоконник, тяжело перекатывалась в усталом мозгу. Наконец он встряхнулся и, в который раз уже перебравшись через подоконник сам, повел скакунов к двери. Створки парадных дверей глухо бухали, за ними уже возился отец, снимая многочисленные замки. Старый паркет пронзительно затрещал под стальными копытами. «А сейчас в кровать!» — скомандовал отец, заводя пару коней в громадную, как и все здесь, гулко пустую залу, служившую прежним хозяевам то ли для парадных обедов, то ли для скромных деревенских балов. Кровати в имении так и не нашлось ни одной.